Глава 75. Уже через полгода Вера стала довольно заметной в моей фирме. Она быстро во всем разобралась, тем более, что ранее, работая на мозгоправа, уже имела отношение к бухгалтерии. Она полюбила некробрил-продукт всей душой. И теперь ни один другой сотрудник не мог похвастать такой усидчивостью, въедливостью, такой преданностью своему делу. Она задерживалась на работе до 2 часов ночи, особенно в преддверии очередной налоговой проверки. Все рылось в документах, по многу раз сверяя цифры. Мой главный бухгалтер Неля, флегматичная, немного ленивая женщина, больше занятая своей семьей, Веру, естественно, недолюбливала, но ничего не могла поделать. Однажды Валентин Федорович приехал в 2 часа ночи ко мне домой и сообщил пренеприятное известие. Главный бухгалтер замечена в нескольких сомнительных операциях. Он представил доказательства. Документы, из которых явствовало, что Неля, подделав мою подпись, перевела 15 небольшими платежами $200 000 на счета 5 неизвестных фирм, с которыми у нашей компании никаких взаимоотношений нет. Прихватив Веру, мы с Валентином Федоровичем отправились на работу. И через час уже вскрывали ломиком железные шкафы, ключи от которых были только у главного бухгалтера. Предстояло перелопатить горы бумаг. Но хваткая Вера быстро нашла то, что мы искали. «О, какая хитрая афера! Не подкопаешься! О, какая низость! Какое подлое предательство! И это Неллина благодарность за все, что я для нее сделал!» Нелю мы не смогли нигде найти. Ее не было ни дома, ни у матери, ни на даче. Родные ничего о ней не знали и страшно волновались. «Черт, спугнули! Она, наверное, что-то почувствовала и ударилась в бега», — расстроился Валентин Федорович. «Ну ничего, рано или поздно она нам попадется. Я подключил всех». «До сих пор не верится», — в свою очередь сокрушался и возмущался я. «Ведь мы 6 лет вместе!» «Так бывает», — успокаивал меня Валентин Федорович. «Не выдержал человек испытания деньгами, захотелось красивой жизни». Деньги не удалось вернуть. Но зато мы избавились от недруга, который мог при желании натворить и не такое. Возможно, это стоило $200 000. Я немного подумал и назначил на должность главного бухгалтера Веру. Памятуя о той разборке с Валентином Федоровичем, когда я привел Веру на фирму, я решил с ним посоветоваться, и он с некоторыми оговорками и колебаниями все же одобрил ее кандидатуру. Вера была от счастья на 7-м небе. Теперь она главный бухгалтер крутой фирмы с окладом в $10 000. Нехило для бывшей бездомной проститутки и мошенницы. Постепенно мы с Верой стали друг от друга отдаляться. Началось все с того, что ко мне должны были приехать родственники из Ростова, целая толпа, и я попросил красавицу некоторое время пожить отдельно в отеле или на съемной квартире. Она, не раздумывая, согласилась. Я взял в аренду очень приличную однокомнатную квартиру в центре города, в 5 минутах ходьбы от здания, в котором располагался наш офис, и перевез туда все ее вещи. Когда надоевшие и облагодетельствованные родственники наконец уехали, я сообщил Вере, что собираюсь вернуть ее в свою спальню. Но тут моя бухгалтерша вдруг заортачилась. Она трудится круглыми сутками, ей очень удобно жить рядом с работой, она не хочет меня обременять своим постоянным присутствием, нет, она по-прежнему в моем распоряжении, когда только мне заблагорассудится, и она готова ради меня на все, но можно она немного поживет в этой квартире? Я со скрипом согласился. А может быть, и не совсем со скрипом, а только делая вид. Если честно, то я был утомлен постоянным присутствием Веры. К тому же я все время был в разъездах, так что для наших отношений почти не имело значения, где она живет, здесь или там. По правде говоря, был и еще один нюанс. В Рязанской области, где на полную мощь функционировал завод «Некробрил-продукт», у меня в самом разгаре был небольшой, но очень задушевный романчик с инспекторшей местной конторы энергонадзора, или как его там, белокурой 20-летней Катей. Молодая, Немного наивная девушка, еще ничего в жизни не видевшая, почти непорочная, такая вся недавно созревшая, жизнерадостная, поэтичная, с милыми амбициями и острой жаждой подняться хотя бы немного повыше того места, которое ей в этой жизни уготовано, она некоторое время удерживала мое к ней внимание. По крайней мере, до тех пор, пока я с дуру, больше для хохмы, не решил немного за ней последить, приставив к ней одного частного сыщика из района, большого оригинала, и тут же не убедился при помощи предоставленной мне видео и фотосъемки, что она не только начинающая наркоманка, но и держит около себя на коротком поводке 2-3 ухажеров-ровесников из местных, с которыми по очереди вступает в интимную связь и обнадеживает их всяческими обещаниями. Боже, сколько раз я убеждался, что все бабы – суки, бляди, что верить им нельзя, что все их слова – ложь. Ведь она казалась мне почти ангелом, не пьет, не курит, матом не ругается, о порнографии не имеет ни малейшего понятия, такая добрая, чистая, возвышенная, выросла на воле вольной, среди лесов и полей, вдали от хаоса, обезумевших от пороков столиц. Она мне клялась, что даже не знает такого слова «анальный секс», и мне было ужасно стыдно за то, что я, подлый, грязный извращенец, предлагаю этому юному, благоухающему цветку всякую гадость». И тут я вижу, снятую инфракрасным лучом, целую анальную оргию, которой мой целомудренный ангелочек предается так умело и с таким воодушевлением, будто ничего другого и не надо в жизни. Но я отвлекся. Короче, я и сам не заметил, как мы с Верой зажили каждой своей жизнью. В офисе на личные темы мы почти не разговаривали, только некробрил продукт, только деньги, платежки, банки, подписи. Когда я покупал билеты в театр, представления обязательно отменяли, или я вынужден был срочно вылететь в какой-нибудь город. Когда я приглашал ее в ресторан, мы неизбежно встречали там знакомых предпринимателей с женами или любовницами, и романтическая встреча превращалась в веселую пирушку, после которой только и оставалось, что с трудом добраться до дома и обессиленно рухнуть на кровать. Один раз я заехал к Вере на квартиру, надеясь застать ее одну и как следует трахнуть по старой памяти, но обнаружил там ее подружку Валю, о существовании которой давно забыл. Я, конечно, напросился на маленькую групповушечку, и мы неплохо порезвились, но тогда я впервые осознал, что Вера уже далеко не моя покорная гейша, что она уже давно ведет вполне самостоятельный образ жизни и не собирается от него отказываться». В другой раз я встретил ее на Тверской в обществе богатого грузина. Его 4-колесный крейсер стоил целое состояние, а месяцем позже ее уже обхаживал второй секретарь американского посольства, сластолюбивый стареющий поц, любитель ночных клубов и молоденьких девушек. Уж не знаю, почему он запал на довольно взрослую Веру. Но я не обижался и не мешал. Как-то само собой все кончилось, и кончилось отнюдь не по ее инициативе, скорее по моей. Вера была права. Рано или поздно наши отношения будут исчерпаны. Так и получилось. Во-первых, я не собирался на ней жениться. Чего-то в ней мне не доставало, какого-то божьего огня, какого-то особого духовного чувства, которое я бы к ней испытывал. А во-вторых, я был страстно влюблен в некробрил-продукт. И по совести на все остальное мне было глубоко наплевать. Секс? Ну, начнем с того, что она мне ни в чем никогда не отказывала, и в дальнейшем, с ее же слов, не собиралась отказывать. И потом я был так занят работой и разъездами по стране, что, честно говоря, иной раз мне даже некогда было задуматься на эту тему. А уж если припирала, я по старинке быстренько решал проблему вручную. Вскоре мы подводили итоги первого года работы с некробрил-продуктом. На самом деле, с тех пор, как я изобрел некробрил-продукт, минуло 1.5 года, но это был первый год полноценного производства и реализации. Я оказался несметно богат. На счетах моей фирмы лежали десятки миллионов чистой прибыли. Некробрил продукт бил все рекорды продаж. На него молилась вся страна. Даже президент заказал себе личный некробрил продукт, и мы сделали ему эксклюзивчик ручной сборки, так что он, со слов его помощника, остался очень доволен. Предстояло подписать крупные контракты с англичанами, немцами, индусами. Появились американцы и сходу предложили мне за продажу право производить некробрил-продукт в Штатах за облачную сумму. На юбилейной пирушке я подарил Валентину Федоровичу внедорожник X5. Самый мощный двигатель, который устанавливают в этих моделях. Весь фарш. А Вере квартиру, которую я когда-то арендовал для нее и в которой она с тех пор жила. Оба были так счастливы, что немедленно ужрались и своим последующим поведением доставили мне и официантам массу хлопот.